Александр Бушков. След пираньи. Роман. Москва, Санкт-Петербург, Красноярск. Олма-Пресс. Нева. Бонус. 1996 год. От автора. Действующие лица романа вымышлены, в отличие от многих таежных реалий, которые порой списаны с натуры. Александр Бушков. Глава первая. Страсть задавать вопросы. Погода была ясная, а настроение сквернейшим. Мазур сидел, как прилежный школьник в классе, глядя вперед на дорогу, не поворачивая голову ни на миллиметр. Хорошо еще теща с тестем, теперь вообще-то бывшая теща с тестем, тоже сидели смирнехонько, так и не проронив ни слова от самого Шантарска. Езды до аэропорта оставалось минут 20. И Мазур, чувствуя себя скотиной, все же облегченно вздыхал, вспоминая, что в скорости оба уйдут из его жизни, надо полагать, навсегда. Прекрасно понимал, что следовало бы ощущать себя виноватым, но отчего-то никак не получалось. Он знал, что выложился до предела, спасая Ольгу. Сделал все, что мог. И в конце концов не был Господом Богом. Но как раз этого-то и не мог объяснить откровенно. Они так и уезжали, накормленные официальной версией. В поезде по дороге из гостей на Ольгу вдруг напал то ли хулиган, то ли маньяк с пистолетом. По нынешним временам вещь самая обыкновенная. Кое-где уже и грабят пассажирские поезда. Совершенно по-махновски. Родители ни на миг не усомнились в преподнесенной им лжи. Доктор Лымарь ручался. Вот только от этого ничуть не легче. А то и труднее. Как ни тверди о разгуле преступности. Потому что крутой мужик, офицер, остался без единой царапины, а молодая женщина погибла. Ситуация еще с древнейших времен, считавшаяся для мужика весьма неприглядной. Так что сиди в дерьме и не чирикай. Мазур чирикать и не пытался. Торчал себе в сторонке, повесив повинную голову. Лымарю спасибо, старался изо всех сил, увещевая, утешая и даже легонько гипнотизируя. Он это умел. Он многое умел. И подсунуть таблетку в надлежащий момент, и вполне профессионально, не причинив ни малейшей боли, удержать тесте, когда того бросило в истерику, и он неумело попытался заехать Мазуру по голове. Мазуру еще раньше в Питере было с ними нелегко. Главным образом из-за разницы в возрасте его и Ольги. Папа был Мазуру практически ровесником и вдобавок совершенно совдеповским доцентом, корпевшим в каком-то НИИ, где ему платили в месяц примерно столько, сколько стоила зипповская зажигалка Мазура. Исторические примеры папа принимал плохо, и Мазур нутром чуял, что в глазах тестя с самых первых дней предстал этаким извращенцем, совратителем малолетних. Проблемы с тещей, если уж откровенно, лежали в другой плоскости. Поскольку она была двумя годами моложе Мазура и смотрелась великолепно, чуточку более зрелое издание Ольги, ничуть не потерявшее прелести, Мазур в свое время пару раз явственно ощущал, как где-то на рубежах подсознания определенно ворохнулись фривольные мыслишки, продиктованные извечным мужским цинизмом. Да вдобавок Ольга как-то под великим секретом поделилась компроматом. Мамочка, безусловно, будучи главой семьи и добытчицей, трудилась переводчицей в процветающей фирме, порой искала на стороне маленьких радостей, каковые без особого труда и находила. Однажды Ольга даже полушутя полусерьезно пригрозила выцарапать супругу бесстыжие глазоньки, заявив, будто перехватила мамочкин оценивающий взгляд. Мазур тогда свел все на шутку, напомнив, что, согласно традиции, теща с зятем должны пребывать в состоянии перманентной лютой вражды. Но в глубине души признавал, что был единожды такой взгляд, очень уж недвусмысленно мазнули по нему очи Ирины Свет Викентьевны. И самую малость встревожился, не передалась ли оная ветренность по наследству. Правда, откровенная по-современному, Ольга ему заявила, что дело тут не в ветренности, а в некоторой девальвации к 40 годам иных папочкиных достоинств. В общем, с тестем не заладилось моментально, а с тещей наоборот. Могло бы и сладиться вовсе уж шокирующим образом, живи они все под одной крышей достаточно долго. Такой вот фрейдизм. Слава богу, под одной крышей Мазур прожил с Ольгиными родителями всего неделю. Но все эти психологические экзерсисы относились ко времени прошедшему. Сейчас и вспоминать то ли смешно, то ли больно. Сейчас было другое. Тесть три раза срывался в истерику, теща крепилась. Мазур прямо-таки телепатически чуял, что она, подобно ему самому, всего лишь загнала горе внутрь, поглубже, отчего горе ничуть не стало слабее. И мрачноватые молчаливые поминки вдовец, родители, а также немногословные подводные убийцы числом 8, для непосвященного, предстающие самыми нормальными людьми, затурканным пехотным офицерьем, согласно легенде. Благо, родители до сих пор пребывали в заблуждении, будто Мазур – флотский инженер, всю сознательную жизнь испытывавший новые модели аквалангов, намеченных к постановке на вооружение. Отсюда, мол, некоторая доза секретности, постоянно его сопровождавшая, а регалии он при них и не надевал никогда. Мазур не выдержал, украдкой глянул в зеркальце заднего вида. Но они все так же сидели, явственно отвернувшись друг от друга с застывшими лицами. Мысленно вздохнув, он сунул в рот сигаретку и перехватил настойчивый взгляд Михася. И еще один, еще более многозначительный. Неспроста, конечно. Подумав немного, Мазур негромко сказал. «Тросянка, пожалуй. Сойдет? Ручаюсь». Старый сослуживец, чьи предки некогда живали почти в тех же местах, что и Мазуровы, после секундного колебания заговорил на тросянке, причудливой смеси белорусского, польского и русского, имеющей хождение в Беларуси. «Такие вражения, что мамы огон. Такое впечатление, что появился хвост». «Давно?» — спросил Мазур. «Сквадранс с четверть часа». Он плавно вписался в крутой поворот, а Мазур тем временем глянул в боковое зеркальце. И точно на некотором отдалении маячил светлый «Жигуль». Волга у них была самая обыкновенная. Вообще-то «Жигуль» давно мог их обогнать. Ограничений скорости тут нет. Гаишники в этих местах практически не водятся. «Новензац лочноршч». «Связаться?» «Чакай», — сказал Мазур, покосившись на трубку радиотелефона. «Может, о який град? Подожди, может, какая-нибудь развалюха?» Подметил краем глаза, что тесть с тещей самую чуточку встрепенулись, заслышав эту абракадабру, но особого интереса не проявили. Ну и ладушки. И не поняли ни черта. Теща знает испанский и французский, а тесть, как и положено совковому доценту, иностранными языками не обременен. Мазур неотрывно следил за идущей следом машины. Нет, на таратайку вроде не похоже, выглядит новенькая. Но нет пока что оснований для боевой тревоги. Место бойкое, машин полно. В это время дня прут в аэропорт чуть ли не потоком. Пока ехали, обогнали уже с десяток. «Ну вот», — сказал Мазур равнодушно. «Жигуль» наконец-то пошел на обгон, наддав на очередном повороте. Места были глухие. Слева лес, справа равнина и сопки. Так что Мазур бдительно проводил взглядом обогнавшую их машину. Двое молодые в их сторону и головы не повернули, что, впрочем, еще не повод для благодушия. Ага, светлый «Жигуль» вдруг стал тормозить. И тут же за его задним сиденьем отчаянно замелькали пронзительно синие вспышки. И такие же вспышки, словно отражение в невидимом огромном зеркале, запульсировали сзади и сбоку. Три машины, сверкая милицейскими мигалками, откровенно взяли их в коробочку. Впереди «Жигуль», слева второй, синий, сзади нарисовался белый «Рафик». Тот, что сидел в синих «Жигулях» рядом с шофером, здоровенный лоб в серо-белом милицейском камуфляже, приспустил стекло и высунул руку с полосатым жезлом, небрежно помахал, словно забивая гвоздь. И убрал руку, покосился со спокойной властностью. Должно быть, полагая, что сделал достаточно и теперь вправе ждать немедленных результатов. Михась вопросительно глянул. «Притормози», — сказал Мазур. «Только ушки держи». Кивнув, Михась стал тормозить, уходя к обочине. Все три машины, будто соединенные невидимыми ниточками, повторили маневр, по-прежнему светя синими вспышками. И в «Рафике» обмундированный мент желтеет цевьё автомата, а из-за его спины, напряженно застыв, таращится трое в штатском. Неуловимым движением Михась передвинул наплечную кобуру, выжил сцепление и остановился. Коробочка была заперта. Три машины, встав почти впритык, блокировали «Волгу» с трех сторон. Правда, возникни такая нужда, Михась ушел бы по целине, что по асфальту. Мотор он не выключил, конечно, и ноги держал на педалях, а правую руку с рычага так и не снял. Мимо равнодушно пролетали машины, встречные и попутные. Кое-кто любопытно косил глазом, но останавливаться, понятно, не собирался. Синие мигалки все три по-прежнему работали с идиотским усердием часового механизма. Тот с жезлом, наконец, вылез из «Рафика», выскочил рыжий автоматчик и, расставив ноги, замер у капота, подстраховывая своего капитана. Мазур разглядел звездочки на погонах. Пока что в капитане ничего подозрительного не усматривалось. Личность, правда, насквозь мрачная и неприветливая, но они нынче все такие, словно в понедельник их мама родила. Молчание, пожалуй, что и затягивалось. Вероятнее всего, капитан ждал, что водила вылезет из машины и встанет на полусогнутых. Если так, ждал напрасно. Видимо, ему и самому это пришло в голову. Сделал шаг вперед и легонько постучал концом жезла по боковому стеклу, каковое Михась неспешно и опустил после кивка Мазура. «Документы попрошу», — изрек капитан невероятную банальность. «На машину и ваши». Михась столь же неспешно достал все из бардачка и протянул в окно. Документы были неплохие. Та самая липа, за которой стоит государство, способные выдержать не только беглый дорожный осмотр невооруженным глазом. Согласно ксивам, которые проскочили бы любую компьютерную проверку, словно мокрый кусок мыла по водосточной трубе, машина принадлежала некоему сыскному агентству, где Михась с Мазуром, поименованные чужими фамилиями, и имели честь трудиться. Отсюда и пистолеты, совершенно законные. У прочих, сидевших в машине, капитан документов требовать не стал. Зато Михасева изучал с величайшим тщанием. Мазур держал его краешком глаза, сосредоточив все внимание на автоматчике, с непроницаемо равнодушным видом, нажевывавшим резинку. Остальные сидели в машинах, не проявляя ни малейшего желания вылезти. Не поднимая взгляда от документов, капитан бросил. «Мимо Зубатовки проезжали?» «Естественно», — пожал плечами Михась. «Я же из Шантарска еду, другой дороги вроде бы и нету». Капитан прямо-таки просиял, захлопнул водительские права и махнул ими в сторону. «Багажник откройте, пожалуйста». «Нет, что такое?» Без малейшего наигрыша поморщился Михась. «В аэропорт опаздываем». «Мимо Зубатовки проезжали? Ну?» «Волга с двумя пятерками в номере? Ну?» «Багажник откройте, пожалуйста». «Вообще-то для осмотра багажника ордер полагается», — задумчиво сообщил Михась. «Это точно», — ничуть не сердясь кивнул капитан. «Потому я вам его открывать и не приказываю, а вежливо прошу. Ваше дело отказаться. Только тогда придется проехать в управление, где мы вас в полном соответствии с законом 3 часа продержать можем. А самолет-то поди раньше улетает. В общем, думай, мужик, сам себе проблемы создаешь». «Открой», — негромко произнес Мазур. И пока Михась вылезал из машины, чуть развернулся на сиденье, так что кончики пальцев оказались под полой куртки, в непосредственной близости от пистолета. Благо автоматчик затопал следом за Михасем к багажнику. У «Волги» остался один капитан, у которого кобура где-то под бушлатом. Снаружи ее не видно. Если кто-то из сидящих в машинах и начнет баловаться с оружием, всегда можно опередить, не особенно и подставляя под неприятности тестя с тещей. Капитан положил жезл на кромку полуопущенного стекла, словно прицелясь им в Мазура. «А у вас документики имеются? А как же?» — сказал Мазур. «Взглянуть можно?» В следующую секунду льдисто-туманная струя ударила Мазуру в лицо, гася сознание дурманящей волной. Едва он смог совершенно точно определить, что из беспамятства вернулся в реальность, принялся, не шевелясь, анализировать ощущения. Ощущения были довольно безрадостные. Вокруг царит душный мрак, но это исключительно из-за надежно нахлобученного на голову глухого капюшона. Руки схвачены за спиной браслетами. С обеих сторон, плотно сжав боками, устроились неизвестные живые объекты, явно относящиеся к Homo sapiens. А судя по окружающим звукам, они еще в машине и куда-то едут. Стараясь ворочаться как можно неуклюже, пусть думает, что он медленно очухивается, Мазур провел по левому боку рукой и тут же убедился, что кобура под мышкой пустая. Что ж, следовало ожидать. Движение не прошло незамеченным. Его сжали боками еще теснее, и для надежности мертвой хваткой стиснули оба запястья. В целях дальнейшей проверки Мазур попытался было спросить во весь голос, в чем ровно столько и удалось произнести. В шею под челюстью тут же уперлось нечто твердое, но на дуло пистолета вроде бы не похожее. И довольно спокойный голос сообщил. «Будешь орать? Вырублю шокером. Сидеть тихо». Мазур послушно заткнулся, поскольку это на данный момент было единственной верной линией поведения. В такой позиции и супермену выгоднее на время поджать хвост. Благо, убивать пока что не собираются. 100 раз могли угрохать еще на шоссе, будь такой замысел. Означает ли то, что им не по нраву возможные вопли, что он имеет дело отнюдь ни с какой бы то ни было государственной конторы? В общем, не факт. Самые разные у них могут быть побуждения. Любовь к тишине еще не означает автоматически, что он угодил в гости к частным лицам. А если это не частники, визжать от восторга рано. Найдутся вполне добропорядочные органы, которые смогут задать ему массу неприятных вопросов, на иные из которых утвердительно отвечать нельзя. Иначе махом узришь небо в клеточку. И пока еще раскачается родной особый отдел. У неведомых похитителей есть пара часов в запасе. Искать Мазура начнут не раньше, чем улетит по расписанию питерский самолет. Даже если свяжутся с машиной по рации и не получат ответа, ничуть не встревожатся. Решат, что «Волга» торчит на стоянке, и все четверо ушли в зал ожидания. Насколько можно понять... По шумам уличного движения они вернулись в Шантарск. Значит, в беспамятстве пребывал не более получаса. Слышно, как водитель переключает передачи. И что-то далековато он сидит от Мазура. Значит, Рафик. Раза четыре Мазура по инерции отклоняла то вправо, то влево. Эта машина поворачивала. Остановилась. Простояла совсем недолго, вновь тронулась. Судя по звукам, въехала куда-то под крышу, ангар или гараж. И тут же затормозила. А там и умолк мотор. Распахнулась дверца. На затылок Мазуру опустилась ладонь, сгибая его в три погибели, и тут же толкнули вперед. Он не противился, ухитрился не споткнуться, когда подошвы встретили твердую поверхность, скорее всего, асфальт. Шаги звучали гулко. Если гараж, то небольшой. Не теряя времени, его в темпе подхватили под локти и потащили куда-то. Временами кто-нибудь из конвоиров снисходил до предупреждения. Ступеньки вверх, ступеньки вниз, голову ниже. Что интересно, сзади звучали те же реплики, значит, с Мазуром той же дорогой шагал как минимум один из спутников. Разборка перед тем, как мочить, или допрос? Допрос, пожалуйста, даже похуже. Тестюшка характером слаб, а Ирину, как всякую женщину, в особенности не замешанную в бурные дни теневой стороны жизни, ломать проще, чем мужика. Пришли, кажется. Явственно захлопнулась дверь. Сзади под коленки Мазуру уперлось что-то твердое, горизонтальное, и тут же рявкнули. «Сесть!» Он осторожно присел. Сразу же с головы рванули капюшон. Вовсе уж неделикатно, захватив пятерней волосы и выдрав при этом энное количество. Мазур зажмурился от яркого света, а потерю волос перенес стоически. Понемногу разлепил веки.